Небе солнышко восходит, пыльный город и мирно спит. Лишь трамвай по ржавым рельсам одиноко дребезжит. Прочищают птички горло, прочищают крылышки. Просыпается природа в скверике на рыночке. Два собачника поднялись, меж собой полаялись. Их собаки разбежались, да в кустах попрятались. Первые торговцы шпарят на припосте лекарей, чтоб заняв свои места, вновь остаться бедными. Это первый день весны, первый выходной, когда сам пораньше встав будешь несмурной. Когда солнце поднимает людям настроение, когда жизнь имеет смысл, а не одни сомнения. Выходя, люди улыбаются, в небе солнышко сверкает, словно аппликация. В воздухе летает пыль, и землей пахнет. Дворник лишь разводит руки, вот работы жахнет. Ну а мы сидим себе, на скамейке греемся. Мимо детвора гуляет, а чипсы с колой съедены. Чувствуется лучшее, что не все потеряно, и что будет в будущем снова воскресенье. Этот первый день весны, первый выходной, когда сам пораньше встав будешь не смурной. Когда солнце поднимает людям настроение, когда жизнь имеет смысл, а не одни сомнения.